Поскольку стена эта была испещрена христианскими надписями, археологи окрестили ее «стеной знаков». В красной стене были обнаружены три ниши. Одна из них находилась под землей и была выложена плиткой из известкового туфа. Другая была выбита прямо над ней, на уровне земли, и накрыта сверху большой известняковой плитой, задний конец которой уходил глубоко в стену, а передний держался на двух изящных мраморных столбиках. Ученые установили, что эта конструкция и есть те самые трофеи святого Петра, о которых в конце второго столетия упоминал священник Гай. Иными словами, гробница первоверховного апостола. Но для такого вывода требовалось еще собрать доказательства и тщательно их проверить. Бесспорно, раскопки помогли понять противоречащий здравому смыслу выбор места для постройки базилики Константина. Этот выбор трудно было объяснить с точки зрения характера местности. Ведь уклон местности здесь с севера на юг составляет 11 метров, тогда как рядом расположен совершенно ровный участок, где некогда был цирк Нерона и где архитекторам не пришлось бы тратить неимоверные усилия на возведение дополнительных строительных площадок и громоздить для них опоры 6-9-метровой высоты. Раскопки показали, что закладка фундамента базилики повлекла за собой частичное разрушение кладбища. Пришлось срывать мавзолеи и склепы. А это было кощунство, которого римляне страшились больше всего на свете. Древние законы запрещали нарушать покой усопших под страхом жесточайших наказаний. И лишь воспользовавшись своим исключительным правом императора, Константин смог взять на себя такую ответственность. Но с какой стати? Жером Каркапина отвечает на этот вопрос так. По всей вероятности, Константин не мог свободно выбирать место для постройки базилики, а в некотором смысле его воля была подчинена некоей силе, неподвластной логике, интересу и даже морали, некоему чувству, возобладавшему над разумом. Это чувство понять несложно. Константин хотел, чтобы базилика стояла на том самом месте, где был похоронен Петр. В III веке святой Киприан предавал анафеме христиан, которые, проявляя слабость духа, погребали своих покойников рядом с язычниками. Однако, несмотря ни на что, верные Христу римляне предпочитали хоронить усопших не в христианских пещерах, а на языческом кладбище в Ватикане. Значит, у них была на это какая-то причина? Быть может, причина это как раз и заключалась в том, что именно здесь, на языческом кладбище, покоился прах Петра. В одном из христианских мавзолеев была обнаружена мозаика, изображающая галилейского рыбака, того самого Кифа, которому Спаситель нарек пасти овец его. И мавзолей этот стоял в каких-нибудь 15 метрах от огороженного места. Более того, на красной стене, рядом с нишами, ученые обнаружили надпись, в которой упоминалось имя Петр, написанное по-гречески. Однако по поводу смысла следующего слова мнения специалистов разошлись. Каркапина, к примеру, расшифровал эту надпись как «Петр исчез, Петра здесь больше нет», а Хоси истолковал так. «Здравься, Петр!» А в одном из мавзолеев возле огороженного места были найдены изображения двух голов, аляповато нарисованных углем, одна над другой. Рядом с головами виднелось частично стершееся латинское слово «петру», имевшее явное отношение к Петру. Спустя несколько месяцев эти рисунки с надписью исследовала госпожа Кардуччи, археолог из Рима. Вот как она описывала второй лик. На рисунке изображен совершенно лысый старец с испещренным морщинами лбом, большими глазами, резко очерченным носом, клиновидной бородой, спадающей на ворот его платья. Но кто он, этот старик? Ответ на этот вопрос содержится в надписи, расположенной рядом с головой. Она начинается с букв «Петру» и заканчивается справа буквой «С». Надпись сделана суриком, а некоторые буквы, как видно, позднее были обведены углем. Таким образом, хронология событий легко поддается восстановлению. В 67 году Петр был казнен в цирке Нерона и погребен на близлежащем кладбище. Начиная примерно с 80 года, его могилу стали охранять, о чем свидетельствует подземная стена. Христиане, очевидно, купив этот участок, возвели вокруг гробницы Петра каменную ограду. Во II веке правоверные поставили так называемую «красную стену». Наконец, в 160 или 170 году строительство сооружения, которое Гай окрестил трофеем Петра, было завершено. Но по поводу дальнейшего развития событий мнения ученых расходятся. Одни из них полагают, что мощи первоапостола никогда не покидали Ватикан. Другие считают, что в 258 году они были перевезены в Сан-Себастьянские пещеры и обратно в Ватикан их доставили только в 336 году. С тех пор они, по-видимому, оставались в Ватикане, о чем говорит тот факт, что алтари обеих базилик ранние и поздние, были поставлены как раз над огороженным местом. Таким образом, раскопки в подземелье собора Святого Петра подтвердили существующую версию. Но возникает вопрос. Гробницу Святого Петра нашли. Но куда делись его мощи? Вот что об огороженном месте рассказывал в 1952 году отец Феруа. Мы обследовали его вдоль и поперек и установили, что это и есть гробница Святого Петра, но, к сожалению, она оказалась пустой. Пустой. Однако далеко не все ученые были настроены пессимистически. Специалист по истории католицизма Руисхарт отмечал: в одной из ниш были найдены человеческие останки, без черепа, и уже первая медицинская экспертиза показала, что это кости одного человека, притом преклонного возраста. В отчете об останках упоминается лишь вскользь, к нему приложены фотоснимок, тем не менее о том, кому могли принадлежать эти останки из главной могилы в отчете, не говорится ни слова. Разумеется, любой научный анализ требует крайней осторожности в суждениях. Но в упомянутом отчете его нет и в помине, а это уже никуда не годится. По мнению Руисхарта, есть все основания считать, что останки, найденные под Красной стеной, принадлежат именно могиле Святого Петра, и они никогда ее не покидали. А внимание Каркопина привлекло углубление в стене знаков, перпендикулярной красной стене. В ходе раскопок выяснилось, что эта ниша, аккуратно облицованная мраморной плиткой, уходила довольно глубоко в стену. Там, внутри, были найдены человеческие кости. Судя по тому, что их спрятали в столь надежное место, они являлись реликвиями, а раз эти реликвии замурованы под собором Святого Петра, значит, они могли принадлежать только святому Петру и никому другому. Этот тайник был сделан сразу же после того, как христианские святыни во время нашествия готов стали подвергаться осквернению. Значит, тайна разгадана. Есть все основания полагать, что гробница апостола Петра найдена. Что касается местонахождения его мощей, то можно предположить, что эти реликвии были замурованы в стену знаков, но варвары, опустошавшие все на своем пути, наткнулись на них и частично развеяли по ветру. Однажды, в июне 1939 года, папа Пий XII обратился в мыслях к исповедальне святого Петра и принял ответственное решение — докопаться до истины, несмотря на то, что многие предпочли бы, чтобы истина эта была окружена покровом вечной тайны. Ведь жить тогда было бы много спокойней. Думается, Пий XII ушел из жизни без тяжести на сердце. В конце концов, он убедился, что всю свою жизнь верил не напрасно. И ответ на волновавший его вопрос он узнал еще до того, как его получили археологи. Воистину, вера зачастую опережает науку.